Сефирот, наконец-то я тебя поймал. Мелкая, всклокоченная и со слегка безумным взглядом нечто выглянуло с четвертого этажа и, разглядев мою фигуру, десантировалась прямо к стойке. «Ты что, шпан?» Макарыч увидел Эльзу в платье. Приодевшаяся девушка очень огорчилась преступной халатности остальных гильдейцев, точнее, мужской части, и сейчас созначенную часть строила. Вид двух эльфманов, синхронно втянувших головы в плечи, был неподражаем. «Что тут происходит, ХМ? Вам разве не сказали, мастер? Сегодня нас почтит своим визитом монаршая особа. Чё? Кто? Как?» Дед схватился за голову. «Ну вот как-то так. Пожимаю плечами, прихлебывая пиво из кружки. А, нужно приодеться. И гильдию выскоблить. И...» Потом он встал на половине шага и с большим подозрением осмотрел мой светлый лик, к Зерефу все. «Зачем вам восточный лес? Брат сейчас там. А, точно. Тьфу ты, теперь даже не выругаешься привычно. В общем, это опять какая-то твоя авантюра. Хватит, больше я на это не куплюсь. Я просто открою бочонок пива, усядусь на стойку и буду наслаждаться зрелищем», — заключил Дрияр. «Хороший план, мастер, но вы упустили одну маленькую деталь. Какую это?» — с подозрением спросил старый маг. «Ее», — я кивнул на решительно направляющуюся к нам Миражанну. «Мастер, почему вы еще не переоделись? Гости могут появиться в любую минуту». Мило нахмурившись, начала прессовать деда боевая официантка. «Ты ведь все заранее просчитал?» «Да». Старик отставил кружку и обреченно воззрился на меня. «Понятия не имею, о чем вы. Я тучка-тучка-тучка». Тем не менее, поверженный и сломленный третий ушел переодеваться. Мира было повернулась ко мне, но тут, собственно, виновник всего этого торжества вышел из кладовки, точнее, из двери, расположенной рядом с кладовкой. «Всем привет!» — ошарашенно поприветствовал правитель соседнего мира, одетый в простой камзол. «Ваше Величество!» – ошарашенно спросила Эльза, разглядывая непритязательный костюм Джерера. Сев, не предвещающим ничего хорошего голосом начала мира. «Хи-хи, ну у вас и лица. Сестра, как ты могла? Меня наряжали в это платье полтора часа». Надулась на смех жени Лисанна. «Ты в своем репертуаре. Дай угадаю, тебя никто не спросил, ты обиделся и решил отомстить». Из-за плеча Джерера вышла Эда Эльза, все такая же стройная и красивая, как и 7 лет назад, и я тут ни при чем, почти. Нет, я сделал это из любви к искусству. И да, я тоже рад вас видеть, ваше величество и ваше высочество. Дядя Сев, из-за спины Эда Эльзы вылетела маленькая девочка. Форма личика и карие глаза безапелляционно указывали на личность мамы, и лишь насыщенно синий цвет волос говорил о втором родителе. Лица моих феек только что взяли новый уровень потрясения. Привет, Венди. Подхватить радостно засмеявшегося ребенка на руки. «Как твои дела?» «Все здорово». С легким шипением из-за недостатка некоторого количества зубов радостно ответил ребенок, кроме этикета. «Этикет, зло», поделилась наболевшим малышка. «Все через это проходили», философски заметил этот Джерар, «но куда деваться?» «Венди, поиграй пока с Аской, а нам с господином герцогом нужно поговорить, в том числе и о расширении словарного запаса наследниц престола». «Ну да, каюсь, что-то такое я при ребенке ляпнул во время их последнего посещения нашего мира, герцога». Вновь хором осведомились мои фики, при этом не забывая наблюдать, как две мелкие девчушки уже вовсю трещат о чем-то своем. Хех, а Венди-младшая вообще не удивилась двум мамам, тетям и прочим личностям. Даже внимания особо не обратила, спеша похвастаться перед подругой своими достижениями. «Эх, милота, судя по их лицам, ты им вообще ничего не рассказал. Не только я, твои маги тоже молчали, между прочим. И вообще, было слишком много событий, их не то что за 3 дня, за 3 недели не перескажешь», — изобразил я возмущение. «Но тебе все это доставляет удовольствие, не так ли?» — краешком губ улыбнулся правитель. «Ты тоже не выглядишь опечаленным, подмечаю очевидное я. Это все твое дурное влияние», — парирует он. «После чего мы оба просто ржем. С возвращением, Сефирот. Ребята, мастер. Даров, Мистган». Подняли кружки вышеупомянутые ребята. Мастер меланхолично отсалютовал своей емкостью для питья. Кажется, после всего произошедшего он таки обрел свои вожделенные +100 к пофигизму. Народ отправился праздновать и отмечать, Эда Эльза была оперативно отловлена своей земной версией и утащена на допрос. Хех, да, ей найдется о чем поговорить с моими фиками. Мистгана затащили в компанию к Нацу, Зигрейна, впрочем, тоже приконвоировали туда же, вот у Шукова шок так шок. Я же остался рядом с Макаровым. Мне показалось, или у вас с Эда Эльзой не самые лучшие отношения? Отхлебнув, спросил мелкий маг. Нет. Не показалось, я решил последовать примеру уважаемого главы фей, все вопросы мы с ней уладили, но осадочек, как говорится, остался. Ты к ней клеился. Поддел меня старик. Нет, не поддержал я шутливого тона, я, де-факто, убил их прошлого короля. Это Эда Джерар воспринимал его как врага, тирана, да и десяток лет не встречался, а потому не видел отцом даже на подсознательном уровне. Для госпожи Найтволкер же Фауст был командиром, наставником и авторитетом. К тому же она помнит мои слова об асимметричном ответе и знает, что это не просто слова. Я наблюдал за шушукающимися над детьми девушками и потягивал пиво. Было хорошо, но все же немного грустно. Хаем, нахмурился главный фей. Найтволкер, истинный рыцарь-защитник, королевство, семьи, друзей. А я, опасен для всего вышеперечисленного. Достаточно одного моего желания, и Эдолас прекратит свое существование. Неважно, сожрут его орды демонов, сгорит он в огне разбуженных вулканов, тихо умрет, отрезанный от подпитки магии или будет корчиться в агонии магической чумы. Она знает, что это в моей власти. Но ты же не собираешься делать ничего такого. Всполошился мастер. Нет, конечно. Джерар, один из нас, что бы ни случилось, он, член семьи. И у меня и в мыслях не было причинять ему или его королевству вред. Но когда для страха была нужна логичная причина, она знает, что я способен на это. Большего не надо. Страх рождает гнев. Гнев порождает ненависть. Пусть до последнего процесса не дошел, но молодая королева меня лишь терпит, не более. И что ты думаешь по этому поводу? Всем нравится невозможно, пожимаю плечами. Если им будет нужна помощь, я выверну мироздание наизнанку, но окажу ее. Если помощь понадобится мне, я не сомневаюсь, что Джерар сделает то же самое. Уже делал. Ну а антипатию жены правителя Эдоласа я как-нибудь переживу. Да, умеешь ты заводить интересные связи. Вздохнул Макаров. Ну а как получилось, что они, поженились? Боги, у меня до сих пор в голове не укладывается, что у Альзака и Биски уже есть ребенок, хотя у них к этому все шло уже давно, а тут такое. Ничего особенного. Одна крайне ответственная и переживающая за страну девушка с одной стороны. И умный, талантливый, но никогда не то что чем-либо не руководивший, даже в паре ни с кем не работавший парень с другой. Они неплохо дополняли друг друга и быстро сработались. А там, совместное сидение за бумагами до утра, последний бутерброд и последняя чашка кофе одни на двоих, введение в курс дела по всей стране, очень немаленькой. Одно за другим, и он... Спустя почти год партнерства приглашает ее на свидание, а она на автомате соглашается. Когда же осознает, то отступать уже поздно, слово дано и его надлежит исполнять. Опять твои фокусы, а сколько подозрения. Неа, я довольно покачал головой, тогда было весело, выдалось вход проекции заказан, мир выпьет за минуту, так что я при всем желании вмешиваться не мог, разве что пока молодой король гостил в Фиоре. Так что я ограничился лишь парой советов, да объяснением этому дундуку на пальцах, что упускать такую девушку – преступление. Ну и первый министр меня поддержал. Эда Эльзу любит в королевстве, и ее свадьба с правителем стала поводом для недельных гуляний. А это, деда Маковов, к нам подошла Аска с дочерью Джерара, на правах местного жителя знакомя подругу с новоприбывшими, старовернувшимися. Дрияр сразу же включил свой наседка мод и был потерян для общества. Ладно, потом договорим, удачи. Попрощался я со взятым в оборот стариком, пару минут понаблюдав, как он пускает светлячков и творит простенькие световые иллюзии. Урмилкович, немного ранее. Девушка пригубила бокал вина и довольно зажмурилась. Состояние было близкое к легендарным бабочкам в животе, о которых она давно читала в одной старой книжке и уже не чаяла когда-либо ощутить. Тот разговор прошлым вечером и слова ее Сефирота грели душу. Пусть, возможно, это было не очень красиво по отношению к девочкам этого развратного демона, но, ей тоже хотелось своего кусочка счастья. В конце концов, можно же побыть немного эгоисткой, да и этого типа хватит на всех, порой его становилось даже слишком много, прошлой ночью, например, она была бы не против, чтобы ее кто-нибудь подменил на пару часиков, хи-хи. Но об этом и сложностях взаимоотношений с женским коллективом она подумает позже. Сейчас же ее волновал другой вопрос. «Вас зовут тетя Ур?» Непосредственно поинтересовалась маленькая девочка с синими волосами, открыто глядя ей в глаза. «Ммм, да, верно». Волшебница льда скосила взгляд на столик, за которым сидели еще две личности с синими волосами. «Хммм, Венди, что?» Отозвались три голоса. «Совсем детский, подростковый и уже вполне сформировавшийся». Также на нее стали смотреть сразу три человека с одинаковым цветом волос и глаз, да и внешне весьма похожие. Прямо три состояния. Прошлое, настоящее, будущее. «Ты случайно во времени нигде не терялась?» Озвучила первое, что пришло в голову, Ур. Других вариантов объяснения такого сходства она не видела, и это немного рвало восприятие. «Вроде нет, но с некоторых пор совсем не уверена», отвела взгляд старшая версия, зажато поведя плечом. «Не знаю». Одновременно с ней растерянно пискнула средняя, сочетая в голосе тихую панику и нотки извинения. Дядя Сифила тоже такое гафалил. Третьим голосом в хоре расплылась в довольной улыбке самая маленькая кореглазая синевласка. «Этому должно быть рациональное объяснение». Тихо пробормотала себе под нос Чарли, отчаянно пытаясь не косить глазом на трех Венди. «А ведь действительно, они так похожи», — кивнула Люси, выражая мимикой общее удивление. И весь женский коллектив с энтузиазмом принялся обсуждать сию интереснейшую гипотезу. Сами причины дискуссии лишь переглянулись и пожали плечами и разошлись по своим делам. И вновь Сефирот, временно оставшийся без собеседника. Мой взгляд упал на потерянно сидящего за столом земного Джерара, в смысле Зигрейна, что, фоня очень странной смесью эмоций, наблюдал за тем, как Мистган приобнимает Эда Эльзу, целует ее или беззаботно о чем-то с ней болтает. «А, это ты!» Его взгляд сфокусировался на мне. «Ты как? Нормально?» «Да», он кивнул, «просто странно вот так наблюдать за собой и Эльзой. В голову начинают лезть разные вопросы. Что было бы, не реши я строить ту треклятую башню? Или откажись я от этой идеи до того, как все получилось так, как получилось? Могло ли быть так, что у нас тоже была бы дочь по имени Венди? Смог ли бы я сделать их счастливыми?» И я не нахожу ответов на большинство вопросов, а те, что ответы все же находят, эх, я знаю, что ты мне ничего не должен, скорее уж наоборот, но могу я попросить тебя об одолжении? Я слушаю. Позаботься о ней, он невесело усмехнулся. Я когда-то обещал ей, но, все запорол. Ты же знаешь, я сделаю это и так. Да, но все-таки я обязан был это сказать. Мы сидели в тишине. Разговор увял сам собой, а каждый из нас углубился в свои мысли. Но, когда бы кому-то давали скучать в доме фей? Пока кое-кто вел отвлеченные беседы, в общий зал прибыли новые визитеры, точнее, эдолосские варианты Альзака и Биски вместе со своим пополнением. Две Аски вместе с маленькой Венди – это настоящее стихийное бедствие. Особенно если они начинают приставать к Венди и Милди. Концентрация Милоты становится настолько мощной, что все живое в ближайшей округе заковаривается насмерть. В общем, начавшиеся было грустные мысли развеялись, так толком и не сформировавшись, и взрослые продолжили обмениваться шутками и историями, наблюдая за возящейся детворой. Особенно зашла история о том, как альзаки с бесками запутались, где чей детеныш, а сами детеныши были еще маленькие и сказать не могли. Да, с тех пор, кстати, стригут девочек по-разному. Покинули нас эдолосцы лишь под вечер. Довольные, но уставшие девушки намекнули, что пора бы и домой. Не менее довольный и усталый мастер также намекнул, что завтра с утра ждет меня и Лексуса для продолжения вдумчивой беседы. Ну а пока подхватываем своих дам, и домой. Я вновь успел соскучиться. Сефирот, утро. И вот настал тот светлый миг, когда я все-таки дошел до мастера. Нет, было искушение свернуть в лаборатории и затеряться там на недельку-другую, но, боюсь, девочки бы меня не поняли. Да и дошедший до ручки Дрияр может чего учудить, а мне потом все это расхлебывать. Так что не будем доводить до крайности и таки побеседуем с почтенным старцем. С этими мыслями я и вошел в кабинет. Старик уже ожидал меня, сидя за столом и ковыряясь в очередных бумагах. На столе стояла кружка, но, что удивительно, Судя по запаху, в ней был кофе, а не привычное пиво. Хм, так вы пьете и что-то еще помимо пенного напитка? Не знал, поздоровался я с главой всея фей. А, пришел, наконец, кивнул мне мастер и отхлебнул кофе. Потом поморщился и тяжело вздохнул. Видишь, на что мне приходится идти из-за твоей самодеятельности? И грозно потряс кружкой. С кофе. А при чем тут я? Нет, меня во многом обвиняли. В жестокости, чудовищности. Подопытные, из тех, на ком отрабатывались процессы, требующие пребывания в сознании, так и вовсе проклинали. Но претензия, вызванная сменой дежурного напитка, это впервые. Как это при чем? Аж подпрыгнул старичок. Да я пока разобрался с этим внеранговым статусом гильдии, чуть не облысел. Повторно. Формально, у нас и правда толком нет действовать на такой обширной территории. Но мы действуем. Причем законно. А, это просто. Мы действуем согласно спецификации к рамочным договорам на оказание услуг. То есть контрактов, с юридической точки зрения, всего два. А исполнение их подпунктов интересно только налоговым инспекторам. Вот это, зло почище меня. Да понял я уже, чай, не первый год с бюрократами воюю, но времени на то, чтобы вникнуть, ушло много, а уж про нервы я вообще молчу. Продолжал бухтить мастер. Ну да ладно, несколько пассов, и на кабинет ложатся сложные барьеры приватности, инкапсулирующие область в пространстве. Ни звук, ни изображение, ни магия кабинет не покинут. Немного подумав, добавляю и от себя пару наворотов. Старик одобрительно кивает. Ладно, вся эта макулатура, штука полезная, но на реалии не влияет. Сейчас мне интересно другое. Ты спускался в подземелье. Вы про то, где за семью печатями стоит большой кристалл с очень интересным содержимым. Значит, спускался, вздохнул Макаров. Понял, что это. Да, очень любопытное состояние и сложная работа. Ну и меры безопасности беспрецедентные. Я ведь сам смотрел чертежи нашего замка, в том числе и то, что не положено видеть простым строителям, но вот это ответвление в и так тайных подземных тоннелях обнаружил почти что случайно. И каким же образом? Заинтересовался маг. Сам делал нечто похожее, обустраивая лабораторию. А потом просто решил проверить округу, все-таки фей, старая гильдия, и мало ли что. Проверка увенчалась успехом. Ну а что ты думаешь по поводу содержимого? Согласуется с моими выкладками. Создавший комплекс должен был проделать сложнейшую работу, но результат, снимаю шляпу. Создать, де-факто, источник магической силы. Гениально, и я честно эту разработку сплагиатил. Пришлось, правда, помучиться, но чего не сделаешь ради родной летучей дачи. Что поделать, жрала она магию как не в себя, держать в воздухе несколько тысяч тонн камня и металла. Удовольствие дорогое, а ведь там еще щиты, орудия. Не запитка эфириона, конечно, но вполне сопоставимо. Значит, и про сияние феи ты в курсе, вздохнул мастер. Хм, я приподнял бровь. Это название мне ни о чем не говорит. Я про высвобождение источника бесконечной магии, пояснил чародей. А, снятие выравнивающего барьера, я махнул рукой. Да, в курсе. Выравнивающий барьер, теперь удивился Макаров. Так, я почесал бровь, давайте сначала подведем общий знаменатель. Мастер, что ты вообще знаешь об этом кристалле и его обитательнице? Честно говоря, немного, вздохнул дед и пригубил из кружки кофе, поморщился и печально вздохнул. Молча достаю из пространственного кармана бочонок пива и пару кружек. Старик благодарно кивает и разливает напиток по емкостям. Только то, что мне в свое время рассказал Пурихита, еще один глоток. После создания и применения закона Феймовис перестала внешне изменяться, застыв в облике 14-летней девушки, а через 9 лет она исчезла, сразу после смерти моей матери. Год спустя какой-то маг принес ее тело и швырнул его под ноги второму. Позже учитель смог определить, что первая не мертва, но и живой назвать ее было нельзя. Он перепробовал все, что только можно, чтобы вернуть ее в сознание, но ничего не помогало. В ходе исследований он обнаружил за телом Мэвис способность излучать в пространство огромные потоки магии. На этом, собственно, все, очень сухо описал ситуацию Макаров, в конце рассказа еще раз приложившись к кружке. А ты узнал что-нибудь еще? Да, я разобрал процесс и даже понял, что случилось с первой. Возможно, если как следует попинать одного меланхолика, Нам даже удастся ее вернуть. Пф-ф-ф. Ха. Тьфу. Дрияр судорожно закашлялся. Сефирот, ты опять? Ну да, кружки-то я выдал без защиты, хотя никаких дурных помыслов у меня и не было, просто карман пространственный не резиновый, даже с моим резервом. А одна артефактная кружка занимает объема там больше, чем два вагона кружек обычных. Так, отдышался дед. Давай подробно, с расстановкой. Подробно так подробно. Начнем с того, что из себя представляет этот источник. Как известно, души магов после смерти уходят куда-то за грань, в мир, состоящий из энергии. Для себя я его называю серыми пределами. Что там происходит с душами и куда они идут дальше, не столь важно, нас интересует сам мир. Его энергонасыщенность колоссальна, но совершенно непригодна для живых. Вернее, не так, она слишком, возбужденная. Нет, опять не то слово. Как же трудно объяснять обычным языком то, для чего в этом самом языке просто нет терминов и определений. Возьмем пример. Обычный эфир очень неохотно, лениво входит в энергосистему волшебника, восстанавливая его резерв. Маг может ускорить этот процесс, втягивая силу, но тем не менее, энергия же из того плана бытия сама стремится влиться в тело, заполнить его как можно больше. Это можно сравнить с давлением воды у поверхности и в глубине моря. Мы на поверхности, а тот план – глубина. Хм, вроде ясно, но я пока не совсем улавливаю, к чему ты клонишь. Терпение, мастер, я подхожу к этому. Так вот, помимо того, что сама по себе эта сила не очень приятна для живого организма, так и давление ее настолько велико, что отсечь ее поступление почти невозможно. В итоге, маг, не умеющий полностью перекрывать свою энергетику, при попытке обращения к этому источнику рискует повторить судьбу перекачанного воздушного шарика. Пуф, и нету больше мага. Теперь вернемся к Мывис. Она была одной ногой в могиле буквально, а потому связь с тем планом бытия установить могла. Хм. И почему же это ее не убило окончательно? Нахмурился Дрияр. По двум причинам. Во-первых, Мывис сильная темная, а для нашей братьи энергия серых пределов не так опасна, как для всех прочих. Безусловно, энергия смерти и энергия тьмы друг от друга отличаются, но не так критично, чтобы организм не мог адаптироваться. Угу. Глубокомысленно покивал Хоббит. Ну и вторая, она же главная причина. Какой бы большой ни был резерв, рано или поздно он заполнится, а дальше смотри вариант с воздушным шариком. Но, тут и всплывает второе обстоятельство Мывис. Судя по прекращению роста в 14, уже на тот момент у нее были какие-то проблемы с энергетикой, а раз кто-то ее почти прикончил, то проблемы эти могли и усугубиться данными событиями. В итоге воздушный шарик оказался изрядно продырявлен, а потому поступающая в нее сила спокойно изливалась наружу. Для прекращения же этого безобразия и магической засветки на полстраны кто-то, подозреваю, что наш общий знакомый Пурихира, наложил изолирующий барьер, что позволил выровнять давление и пресечь дальнейшие утечки. Ну а потом экранировать сам барьер, но это уже не сложно. Получается, у нас под гильдией лежит магическая бомба с ядовитой маной. Нет, качаю головой. Все-таки Мывис не совсем мертва, и ее тело вполне способно преобразовать поступающую из ниоткуда энергию в удобоваримое для простых людей состояние. Так что у нас под гильдией искусственный источник маны. Дела, хлебнул из кружки Макаров. Что тебе нужно, чтобы помочь ей? Время на исследование, все-таки проекция несколько обрезает доступные возможности, пара помощников, которых еще нужно раздобыть или уговорить, ну и удача, само собой. Хорошо, скажи, как будешь готов? Я должен присутствовать. Само собой. Еще что-нибудь? Нет, это все, мастер снял свои барьеры, ну и я проделал то же самое. А теперь перейдем к неприятному. Бухгалтерия. А я-то надеялся отделаться малой кровью. Эх, на следующий день. Сефирот. Бюрократия. Бюрократия, это просто чистое, рафинированное зло, до которого мне еще расти и расти. А если эта бюрократия касается еще и финансов, то вообще можно вешаться. Мастер это знал, а потому отбивался от сих бумажек с ожесточенностью загнанной в угол крысы, давил на жалость, взывал к совести, грозил карами и сулил награду. И все это одновременно. Но я был неумолим и продолжал безжалостно передавать дела, в качестве тяжелой артиллерии используя Лексуса. В конечном итоге старик сдался, но крови из нас он выпил на зависть любому вампиру. Да что там вампиры, даже старина Дракулас, второй бог Ижгала и маг крови по совместительству, не отказался бы от уроков нашего старого кровопийцы. КХМ, что-то меня куда-то не туда клонит. Как бы то ни было, но теперь Макарыч дела официально принял и сразу же начал рулить. Значит так, Дрияр мрачным взором сверлил кружку с кофе. А что поделать? Вторые сутки на ногах, организм намекает, что хочет спать. Пусть мое обновление жизни физиологическую проблему решает, но вот усталость разума, тут уже сложнее. Бюрократия, зло, я не устану это повторять. Признавайтесь, в каких вы отношениях с королевским двором? Что это за заказы в самом конце с пометкой «различные услуги»? Ну, я почесал бровь. Принцесса Нефрит, очень миленькая, на Миру сильно похожа. Сефирот, ты же не хочешь сказать, че что? Бедняга начал заикаться. Почему как что, так сразу я? У нас еще Лексус есть. Перевел я стрелки. Эль Лексус. Медленно повернул Макаров голову в направлении внука. Сефирот, электромаг прикрыл глаза. Тебе не надоело издеваться над дедом? Но он так классно реагирует. Я ухмыльнулся, видя, как Макаров начинает закипать. Ладно, если говорить серьезно, то с монаршей особой и его присными отношения у нас чисто деловые. Пара магических услуг королю, пара поставок артефактов и сувенирчиков. А как, вы думали, я спихнул добрую половину финансирования по строительству моей черной башни на королевскую казну? Так это не была твоя очередная шуточка? Всполошился пенсионер. Эй, жуткая темная цитадель, это очень серьезно, шутки тут неуместны. В ответ главный фей лишь застонал. Боги, демоны и драконы, за что мне все это? Старик уже чуть ли не плакал. Не знаю, возможно, за разгульный образ жизни. И почему ты обращаешься ко мне во множественном числе? Да, новый безнадежный стон. А вот нечего меня полночи держать в своем обществе, пока мои дорогие фейки скучают в одиночестве. Семилетняя разлука за пару дней не наверстывается, а я вместо прекрасных юных дам вынужден лицезреть страшного старого мужика. Скройся с глаз моих, чудовище. Ну наконец-то. Хотя нет. Стоять. Что-то еще. Да. Я так понял. Скоро очередные игры. Ну как скоро, до них еще несколько месяцев. Считай, аккурат после праздника урожая и фантазии фей. Кстати, поскольку теперь бюджетом рулите вы, мастер, то и карты вам в руки. Ах, Макс схватился за голову. Так, не съезжай с темы. Потому, что я уже видел, мне ясно одно, твою энергию нужно направить в созидательное русло. Сам не верю, что говорю такое. В общем, на игры ты идешь, с командой. И чтобы без смертоубийства. Ну ладно, пожимаю плечами, смысла в этом представлении я не видел никакого, но если старичок хочет почесать пузико своему ЧСВ, то почему бы и нет. С меня не убудет, а мастеру приятно, но только после суда. Ик, ну вот, ты его сломал, неодобрительно покачал головой Лексус, разглядывая зависшего деда. Кстати, какого еще суда? У нас сейчас вроде нет открытых споров. Да по делу Зигрейна, я отмахнулся. И я, между прочим, ему об этом уже говорил. И почему меня вечно никто не слушает? Эх, карма, как с плеерами, предположил грозовой убийца драконов. И почему это никто? Вот, например, Ро. Даже не начинай, я прервал блондина, уже зная, что он скажет. Хех, как хочешь, но вы друг друга стоите. Я не хочу знать, о чем вы говорите и кто такой этот Ро. Я не хочу знать, о чем вы говорите и кто такой этот Ро. Я не хочу знать, о чем вы говорите и кто такой этот Ро. Забубнил себе под нос Дрияр. Так, ладно. Посмеялись и будет. Я щелкнул пальцами перед глазами старика, выводя того из импровизированного транса. Задачу с играми понял. Будет сделано. Фьор завоюем. Не проблема. ХМ. Ноль реакции. Хотя из транса уже выведен. Вновь активировался скилл пофигизма. Очень похоже. Излагаю план действий. Через пару дней вернется Уртир и отконвоирует Зигрейна на слушание. Перед нашим уходом мы проведем для всех новоприбывших один совершенно безопасный и безболезненный ритуальчик. Далее, пока вы будете приходить в себя и акклиматизироваться под новые условия, мы закончим с нашим синеволосым другом, ну или закончим хотя бы предварительные мероприятия. Далее мне потребуется НЦУ, большая пещера и прикрытие для проверки одной концепции. Если все получится, найдем одного эксперта по энергетике магических сущностей, Если нет, будем думать дальше. Потом мы дружно отлавливаем моего братика, что? Сосредотачиваемся, устроил с первой пикник в лесу и сейчас пытается выдать ей обувь, уже седьмую пару она умудрилась потерять. И потом мы все дружно топаем в другую пещерку к знакомому всем присутствующим кристаллу, где мы с коллегами соображаем на троих. Нет, Лекс, не то, что ты подумал, а как вернуть к жизнедеятельности Мэвис. Ну а потом можно и на игры, если вам так хочется. Как план? Шикарно, кивнул внук мастера, правда? Ты забыл упомянуть, что за это время должна подтянуться еще пара наших команд и тебе их придется представлять. А да, я уже вижу лица Эльзы и Джуви. Я не хочу знать, о чем вы говорите и что не так с теми командами. Я не хочу знать, о чем вы говорите и что не так с теми командами. Я не хочу знать, о чем вы говорите и что не так с теми командами. Ну вот, теперь его сломал ты. На обвинение блондин лишь развел руками, мол, это все твое дурное влияние. Оставив мастера наедине со своими мыслями, мы покинули кабинет, смех смехом, но работа действительно предстояла нешуточная, а времени. Впрочем, с этим ресурсом было как всегда. Следующие пару дней прошли просто восхитительно. Мы гуляли по городу, сидели в кафешках, даже выбрались на небольшое театральное представление в город, благо труппа как раз соколачивалась в наших местах. Было на редкость хорошо и приятно. Просто ощущать моих женщин рядом, чувствовать их эмоции, настроение. За эти два дня я, пожалуй, улыбался больше, чем за все прошлые 7 лет, хотя нет, жене и Уртир все-таки скрашивали мое одиночество, во всех смыслах фразы, так что совсем уж мрачным мизантропом я не стал. Но сейчас, да, сейчас я был цельным, если можно так сказать. Все было на своих местах и шло так, как должно было идти. Прекрасное чувство. Полностью понимаю Зерефа, что не расставался с Мэвис. Они вместе гуляли по лесу, посещали город и просто вместе молчали. Правда, эманации счастья и покоя чернокнижника были столь сильны, что на всех, даже минимально чувствительных, оказывали эффект, схожий с воздействием валерианы на кота. Еще из интересных фактов был разговор по душам между Зигрейном и Эльзой. Штормило там эмоциями так, что пробило даже покров эйфории, генерируемый Зерефом с первой феей. Но все имеет свойство заканчиваться, закончился и этот тяжелый для обеих сторон разговор. Джерар Зигрейн был прощен обеими девушками, благо крови своих на его руках не было. Эльза отправилась заедать стресс с тортиками, для моральной разгрузки прихватив Венди и Милди. Милли отправилась с ней, с теми же целями прихватив Чарли. Я же отправился к своему названному брату уточнить пару моментов касательно его помощи в ритуале. Нашел я его на той же лесной поляне вместе с белокурой фейкой и застал я их в весьма интересный момент. Два могучих чародея робко целовались, прикрыв глаза и фонтанируя шикарнейшей гаммой из восторга и стыда. А ведь обоим за сотню лет жизни за плечами и по личному кладбищу, размером с небольшое королевство до кучи. И нет, это вовсе никак не связано с тем, что я сейчас вынужден работать, пока другие расслабляются. КХМ, простите, что прерываю, но мне необходимо с вами поговорить. А мы тут это. Они еще и покраснели, в точности, как подростки, пойманные на горячем. Это вовсе не то, о чем ты подумал. Фика начала уходить в несознанку. Мы просто, целовались. Помог я ей подобрать слово, одобряю. Всецело одобряю. И меня очень радует, что ты не теряешь времени даром, брат. Мои губы сами растянулись в улыбке. Если что, я знаю пару хороших мест, куда можно сводить девушку. Вам определенно нужно будет там побывать. КХМ. Хорошо, взял себя в руки чернокнижник. Ты пришел просто нас проведать, или что-то случилось? Я хочу провести над новоприбывшими, ну и над собой заодно, один темпоральный ритуал по увеличению резерва сил. Вряд ли этот дракон оставит нас в покое. А как показала практика, в прямом противостоянии он меня разотрет меньше, чем за десяток минут. Конечно, с тех пор я стал опытнее, но дополнительная огневая мощь будет не лишней. Хаем, Зерев задумался, разумно. Если возможно, я бы хотел присоединиться к этой процедуре. О, вижу, у тебя появилось ради чего жить, и что защищать. Да, он вновь смутился. Блин, мягко троллить этого парня мне безумно нравится. Но я никак не пойму почему. Он стойко вызывает во мне ощущение младшего брата. При том, что в нашем открытом противостоянии я бы на себя не поставил, но я все равно не воспринимаю его ни как угрозу, ни как потенциальную опасность, ни даже конкурентом. Слегка непутевый младший брат и все тут. И ведь я проверял, никаких воздействий на меня не было. Это чисто мой сдвиг, но откуда, почему, не понимаю. Но, как бы то ни было, факт оставался фактом. «Да», — твердо ответил маг, глядя мне в глаза, а первая рядом с ним опустила очи долу и смущенно ковыряла землю носочком сапога. «А не, она просто стряхивает обувь. Отлично, тогда пойдешь вместе с основной группой, а потом вместе с Венди протащите меня. Это опасно», — спросила Мэвис. «Нет, ритуал полностью отработан и изучен. Опасности нет, из неприятных эффектов только чесотка первые часа два, да и все. Мне нужен Зерев просто, чтобы провести обезболивающую часть на мне, сам я не смогу быть объектом и субъектом ритуала одновременно и на проекции тут не выйдешь». «Хорошо», — вновь кивнул чернокнижник, поднимаясь на ноги, «тогда жду от тебя данных и инструкций, что делать». «Угу, лови», достаем из пространственного кармана методичку и скидываем его темнейшеству. Означенное темнейшество сразу же углубляется в записи, даже игнорируя тот факт, что над плечом у него уже зависла фика и также читает. Полчаса спустя. Псих отмороженный. Совершенно безумный дракон. Это какую логику нужно иметь, чтобы до такого дойти? Основательница фей давила меня укоризненным взглядом. Сказал мне человек, патологически не дружащий с обувью. Кстати вот, держи. Протягиваю ей новые тапочки, очередные сапожки вновь оказались благополучно утеряны. Сравнил, надулась малышка, и бочком-бочком, подальше от презента. Ладно, общую концепцию я понял, мне потребуется несколько часов на отработку элементов, все-таки я слишком долго был без практики, а тут довольно тонкие манипуляции. Хм, а вот эту последовательность можно сократить и оптимизировать затраты. Парень ткнул в строчку с частью формулы. Ну вот, началось то, чего я боялся. Нет, будет дестабилизация всего конструкта, и энергетика пойдет в разнос. А если жестко зафиксировать? Какой у него энтузиазм? Мда, эй, мы вообще-то делаем обезболивающее плетение, подготавливающее организм к объединению, а не очередное пыточное заклинание. Нет, я понимаю, что надежно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается, но вот когда этот пациент, я... Мне как-то хочется таки анестезию. Ладно, ладно, но какая же интересная область. Я разбудил в нем маньяка ученого. Хотя, а засыпал ли он когда-нибудь? Я многого добился за ваше отсутствие. Кое о чем нам нужно будет поговорить отдельно. Быстрый взгляд черного мага на пытающуюся сныкать куда-нибудь очередную партию обуви первую дал понять, что оценил он мое предложение верно. Легонько киваю, подтверждая его выводы.